сама по себе ни благо, ни зло. Она вместилище и блага, и зла, смотря по тому, во что ее решил превратить сам человек, писал Мишель Монтень. 28 февраля, страшно подумать, 1533 года. Через 20 лет, вот уже 500 лет, как будут праздновать во всем мире, наверное, кроме нашей страны, день рождения Мишеля Монтэня. Почему? Ну, потому что на свете бывают очень разные философы и очень разные писатели. Монтэнь принадлежит к числу самых загадочных из них. Это писатели-друзья. Во всяком случае, так всегда это чувствовал я, ваш покорный слуга. Может быть, потому не знаю, что два издания в Советском Союзе опытов легендарной книги Мишеля Монтэня были большой редкостью, и издание конца 50-х, 60-го года, и издание 80-го года, оба в серии «Элит-памятники» Академии наук. И, в общем, та интеллигенция, перед которой я преклонялся, считала обязательным иметь эти два томика у себя на столах. Потому что книги бывают разные, а книга «Опыты» в каком-то очень большом, хорошем, настоящем смысле книга сугубо настольная. На мой взгляд, ее невозможно читать. С ней можно только разговаривать. Сейчас бы сказали, что это идеальная книга для гадания. Знаете, как гадают на книгах. Когда вам нужен совет друга, ну, мудрого человека, то вы открываете книгу в любом первом попавшемся месте и читаете то, что там написано, и неожиданно помогает. Вы получаете нужный вам совет. Я, кстати говоря, сегодня хочу предложить всем желающим по телефону 495-956-1514 поиграть именно в эту игру. У меня на столе, правда, только первые два тома в одном переплете. «Опытов» Мишеля Монтэня. Если кто-то позвонит и назовет мне номер страницы, запоминайте, с 12-й по 698-ю, увесистый томик еле дотащил специально для вас, то я попробую чего-нибудь из этой страницы вам почитать. А вдруг поможет, если есть какая-то проблема или беда, или хочется что-то решить или сделать выбор. Ну, не знаю я, насколько вероятно, что добудете вы сами этот томик Монтэня. В конце концов, как говорил сам Мишель де Монтэнь, наша жизнь складывается частью из безрассудных, частью из благоразумных поступков. Кто пишет и говорит о ней почтительно и по всем правилам, тот умалчивает о большей ее половине. Поэтому говорить о Монтэне нормативно, в общем-то, практически невозможно. И мне, правда, хочется познакомить вас с другом, потому что тогда, 30 лет назад, эти томики лежали у меня на столе, несколько лет лежали. И когда мне становилось плохо, я открывал их в любом месте и читал. А так как хотелось читать больше и больше, то эти страницы, точки чтения, которые я открывал, все расширялись и расширялись в разные стороны. И так, в конце концов, наверное, за год я и прочел опыты, и мне было очень жаль, что они кончились. Есть в них одно удивительное свойство, которое не позволяет относить Монтэня к каким-нибудь категориям. Кто-то называет его скептиком, кто-то использует разные всякие другие термины. На самом деле, замечательное свойство Монтэня заключается в том, что он не изрекает никаких окончательных истин. Он сомневается и разговаривает, никогда не будучи уверен, что прав он, а не вы. Он назвал эти свои мысли первым, ну, в европейской культуре, по крайней мере, эпохи Возрождения, эссе, поскольку то, что у нас переводится как опыт, это, собственно, звучит в качестве французского слова «эссе». И вот это вот эссе, то есть размышление, не претендующее на окончательную истину, ну, как бы окончательную форму свою приобрело после Монтэня и его опытов. Это общеизвестные факты. Но на самом деле, как это замечательно, когда книга ничего тебе не навязывает, а ты можешь вместе с ней размышлять. Наверное, от этого возникает странное ощущение разговора через 500 лет. Очень хочется назвать Монтэня своим другом. Ну, не всегда получается. А когда начинаешь читать, ты не сможешь отделаться от ощущения самого главного дружбы, что ты читаешь не более умного, а равного. Ну, пусть говорящего чуть более витиевато, чем это принято сейчас. Но, тем не менее, говорящего о твоих проблемах на твоем языке и умеющего убрать вот этот самый назидательный палец. Поэтому, если кто-то помнит и знает свои ощущения от опытов Монтэня, мы будем рады услышать ваши чувства по отношению к другу многих поколений читающей публики. А если нет, ну что ж, давайте вместе попробуем погадать и познакомиться, ведь с умными людьми никогда не поздно разговаривать. Наверное, в книгах Монтэня сосредоточена мудрость возраста, и поэтому я решил сегодня в музыкальных паузах попробовать поставить вот эту французскую мудрость возраста в современном исполнении, не в античности. Сегодня будет петь Джульетт Греко, которую молодой мы с вами когда-то слушали. А в наших музыкальных паузах пластинка, которую она записала в честь своего, только подумайте, 80-летия. И поэтому ее исполнение известных песен, наверное, стало похоже на эссе Монтэня. Les jours de repassage dans la maison qui dort, la bonne du passage, mais on la garde encore. On l'a trouvé hier soir derrière la porte de bois, avec le passoir se donnant de la joie. La barbe de grand-père a tout remis en ordre, mais la bonne en colère a bien failli le mordre. Il pleut sur les ardoises, il pleut sur la basse-cour, il pleut sur les framboises, il pleut sur mon amour. Je me cache sous la table, le chat me griffe un peu, ce tigre est indomptable et joue avec le feu. De grand-mère sont mortes avant la nuit. De berçant, berçant des violes, un ange s'est caché dans le placard en fiole où l'on me tient couché. Remède pour le rhume, remède pour le cœur, remède pour la brume, remède pour le malheur. La revanche des orages a fait de la maison un tendre paysage pour les petits garçons qui brûlent d'impatience deux jours avant Noël. Et sans aucune méfiance, accepte tout, pêle-mêle. La vie, la mort, l'espoir, et les trains électriques, les larmes dans les gares, guignoler les coups de trique, les becs d'acétylène aux enfants assistés, et le sourire d'Hélène par un beau soir d'été. Серебряные нити. Ну что ж, у нас сразу появились желающие погадать по Монтеню. Здравствуйте, Алексей. Алло. Добрый вечер, здравствуйте. Город Великие Луки. Так точно. Вы называете страницу от 12 до 698, Алексей. Ну, у меня, я хотел бы назвать страницу свой год рождения и число, или же сколько исполнится лет и число. Как скажете, число назовите. Число восьмое. А восьмое мало, с 12-й страницы томик начинается. Ну, а число восьмое, а то есть строчка восьмая, а число 77. 77. Потому что мне исполняется 8 марта 77 лет. Мы поздравляем вас с наступающим, хоть это и не принято, но тем не менее, 77-ю страницу. Двадцатая глава, она называется «Нам нужно учиться философствовать, потому что это значит учиться умирать». Вот что пишет Монтень. Цицерон говорит, что философствовать – это не что иное, как приуготовлять себя к смерти. И это тем более верно, потому что исследования и размышления влекут нашу душу за пределы нашего бренного «я». А это есть некое предвосхищение и подобие смерти. Короче говоря, вся мудрость и все рассуждения в нашем мире сводятся в конечном итоге к тому, чтобы научить нас не бояться смерти. И в самом деле, либо наш разум смеется над нами, либо, если это не так, он должен стремиться только к одной единственной цели. И вся его деятельность должна быть направлена лишь на то, чтобы доставить нам возможность творить добро и при этом жить свое удовольствие. Хватит или дальше почитать? Ну, а 36-ю страницу можно? Не, Алексей. Спасибо. Монтень... Спасибо вам большое. Пожалуйста. Я добавлю кое-что к этому. Поскольку... Монтень, наверное, превыше всего на свете, ценил дружбу. Он считал ее главной составляющей счастья. Вот что он писал. «Знаю я также досконально кого-нибудь, кто был бы мне близок по духу, я бы непременно отправился на его розыски, будь то хоть на край света, ибо удовольствие от подходящего и приятного общества ни за какие деньги, по-моему, не купить. Ах, друг! До чего же справедливо древнее изречение, гласящее, что дружба еще насущнее и еще сладостнее, чем вода и огонь». И Монтейн некоторое время имел счастье наслаждаться именно такой дружбой. Когда ему было 25, он познакомился с 28-летним писателем, членом парламента Бордо, Этьеном де ля Баэси. Это оказалось, не удивляйтесь, дружба с первого взгляда. По мнению самого Монтэня, дружба такого рода встречается раз в три столетия. Она не имеет ничего общего с теми чуть-чуть тепленькими отношениями, которые часто именуются дружбой. Вообще говоря, то, что мы называем обычно друзьями и дружбой, это не более чем короткие и близкие знакомства, которые мы завязали случайно или из соображений удобства, и благодаря которым наши души вступают в общение. В той же дружбе, о которой я здесь говорю, они смешиваются и сливаются в нечто до такой степени единое, что скреплявшие их когда-то швы стираются начисто, и они сами больше не в состоянии отыскать следы. По словам самого Монтэня, Боэси – уникальный случай, единственный среди знакомых всей его жизни – понимал Мишеля правильно. Благодаря удивительной психологической прозорливости Боэси и Монтэнь позволяли друг другу быть самими собой. Они каждый писали отдельные книги и встречались. Через 4 года после первой встречи в августе 1563 года у Ля Боэси случились желудочные колики, и он через несколько дней умер. И до конца жизни, конечно, Монтэнь чрезвычайно болезненно ощущал эту потерю. Когда я сравниваю всю остальную часть моей жизни с теми 4 годами, которые мне было дано провести в отрадной для меня близости и сладостном общении с этим человеком, мне хочется сказать, что все это время дым, темная и унылая ночь. Наверное, все тома опытов, и поэтому так ощущается Монтэнь как друг, все тома опытов насквозь пронизаны ощущением жажды найти близкую душу, которая также поймет, как понимает умерший друг. В общем, Монтэню так и не довелось больше быть счастливым в дружбе. Но вот что очень важно. В опытах он пытался сделать так, чтобы его поняли мы. Он иными средствами воссоздал себя. Он писал книгу, как будто посвященную Ля Боэси. «Забавное причудо», — писал он в опытах. «Многие вещи, которые я не захотел бы сказать ни одному человеку, я сообщаю всему честному народу и за всеми моими самыми сокровенными и тайными мыслями, даже своих ближайших друзей, я отсылаю в книжную лавку». Монтэнь отчетливо понимал одно — для того, чтобы преодолеть смерть, человеческая душа должна рассказать о себе так, как будто она рассказывает близкому другу, доведя до конца свои мысли и свой опыт, вот эти самые свои эссе, неокончательное умозаключение. Здравствуйте, Светлана Васильевна. Будем гадать. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Мне так интересно слушать вас, что я решила задать вам вопрос. Давайте. А вернее, погадать по этой замечательной умной книге. Давайте. Может быть, вы ответите на мое желание? Давайте посмотрим. Я не знаю. А вот мой, давайте. А вот мой друг. Я должна назвать страницу? А вот мой друг Монтэнь, может быть, да, страницу. От 12 до 698. Простор есть. 326-я. Сейчас будем листать. Да, пожалуйста. Как легко совершается переход от бодрствования ко сну. Так начинается страница. Как незаметно мы перестаем сознавать себя и окружающее. Можно было, пожалуй, признать сон, лишающий нас возможности действовать и чувствовать чем-то ненужным или противоестественным. Если бы не то, что с его помощью природа, наверное, показывает нам, что она предназначила нас в такой же степени для жизни, как и для смерти, в такой же степени для жизни в этом мире, как и в мирах иных. Посредством сна она, быть может, еще при жизни приоткрыла для нас ту вечность, которая ждет нас после этой нашей жизни, для того, чтобы приучить нас к ней и освободить нас от страха перед ней. Александр Геннадьевич. Да? Ну, хоть чуть-чуть расшифруйте, что вы прочитали. Ну, знаете, расшифровывать тут нечего. По-моему, это коротенький абзац из начала 326-й страницы о том, что во снах мы путешествуем, что сон готовит нас к тому, что душа бессмертна, и к тому, что... Вообще, Монтень со своим... Это практическая книга. Монтень первым стал говорить открыто о сексе и о причинах мужской боязни женщин и о больших и маленьких размерах полового члена и, как бы сейчас сказали, конечно, комплексах по этому поводу. Он никогда не боялся спокойно говорить о смерти как о самом бытовом и естественном явлении каждой человеческой жизни. И он хочет сказать, вам снятся сны? Научитесь их понимать, научитесь думать о них, и вы перестанете бояться смерти. Вот и все. Спасибо большое, Светлана Васильевна. Здравствуйте, Елена Степановна. Алло, есть Елена Степановна у нас? Нету у нас Елены Степановны, зато наверняка есть Маргарита. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Маргарита. Вы нам звонили, а мы вас давно не слышали очень. Вы редко нам звоните. Буду чаще звонить. Верю. Называете нам страницу. Страница номер 95. Да. Есть такая. Да, такая есть. Уже страшно. Очень. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ничего страшного, не знаю, с какого места начать. В общем, речь идет о неком болеющем человеке по имени Жак Пелетье. И история про то, как Монтень, в общем, его лечил. Так вот... Я сказал ему, чтобы он поднялся со своего ложа, как бы за тем, чтобы прогнать нас подальше. И стащив с меня якобы в шутку шлафрок, верхнюю одежду, надел его на себя, но только после того, как выполнит мои предписания. А именно, когда мы выйдем из спальни, ему следует удалиться как будто бы за малой нуждой и трижды прочитать там такие-то молитвы, и трижды же проделать такие-то телодвижения, и чтобы он всякий раз опоясывал себя при этом лентою, которую я ему сунул в руку, прикладывая прикрепленную к ней медаль к определенному месту пониже поясницы, так, чтобы лицевая ее сторона находилась в таком-то и таком-то положении и приложении к месту пониже поясницы. Проделав это, он должен хорошенько закрепить ленту, чтобы она не развязалась и не сдвинулась с места, и лишь после всего этого он может, наконец, с полной уверенностью и абсолютно здоровым возвратиться к своим трудам. Эта церемония и есть самое главное. Вообще. Все церемонии жутко действуют на наш ум. Наш ум не может представить себе, чтобы столь необыкновенные действия не опирались на какие-нибудь тайные знания. Как раз их нелепость и придает им такой вес и значение. Короче говоря, обнаружилось с очевидностью, что знаки на моем талисмане связаны больше с Венерой, чем с Солнцем. На эту проделку толкнула меня внезапная и показавшаяся мне забавную прихоть моего воображения. В общем, чуждая складу моего характера. Я враг всяческих ухищрений и выдумок. Ну что ж делать, если человек нуждается в помощи, значит, надо ему помогать. Сложновато, Маргарита? Нет, очень смешно, потому что, ну, вам не говорят заранее вопрос, но это очень интересный ответ на мой вопрос. Ну, да, вот представляете, я знаете про что? Ну, чуть-чуть есть, да, некая такая непривычная плавность речи. Но на самом деле, разве можно подумать, что это написано 500 лет тому назад? Ну, в общем, нас так лечат до сих пор. И мы по-прежнему верим в то, что такого рода смешные ритуалы, ну, просто не могут не содержать в себе волшебного действия, особенно если вы выучите их наизусть. Спасибо, Маргарита. Музыкальная пауза. Soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tous abandonnés, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé, on dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial. Fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce lavis noir. Mes poumons, mon sang et mes colères noires, horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. On dirait le soir des navires de guerre battus par les vagues. Rongé par la mer, tombé sur le flanc, giflé des marées, vaincu par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, l'acier rouge. Здравствуйте, Римма Филипповна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Угадайте мне по странице 587. Только немножко погромче говорите, а то не очень хорошо слышно в телефонную трубку. Хорошо. Все, что другие делят между множеством друзей и знакомых и отдают заботам о своей славе и своем возвеличивании, я обращаю только на то, чтобы обеспечить спокойствие моему духу и мне. Итак, что касается моих мыслей насчет себя, то они с бесконечной решительностью и столь же бесконечным упорством обвиняют меня в невежестве. Это и впрямь один из предметов, на котором я упражняю мой ум и чаще, и охотнее, чем на чем-либо другом. Люди обычно разглядывают друг друга. Мне же необходимо устремить мой взгляд внутрь себя. Всякий всматривается в то, что перед ним. Я же всматриваюсь в себя. Этой способностью Докапываться до истины в сколь бы малой мере я такой способностью не обладал. Я обязан главным образом себе самому. Только книги очень помогли мне понять и сформулировать мои собственные взгляды. Подсказывают что-нибудь? Да. Спасибо большое. Спасибо большое, Римма Филипповна. Здравствуйте, Валентина Васильевна. Алло. Здравствуйте, я вас слышу. Очень приятно вас слушать. Спасибо, Валентина Васильевна. Номер страницы нужен? 43. 43. И с конца к началу двигаемся. Я там родилась в 43-м. Понятно. Глава, между прочим, называется «О предсказаниях». Вот так вот. И действительно, во всех государствах с республиканским устройством на долю жребия выпадает немалая власть. В воображаемом государстве, созданном фантазией Платона, он представляет жребию решать многие важные вещи. Между прочим, он хочет, чтобы браки между добрыми гражданами заключались посредством жребия. Этому случайному выбору он придает настолько большое значение, что только родившиеся от таких браков дети, по его мысли, должны воспитываться на родине, тогда как потомство от дурных граждан подлежит изгнанию на чужбину. Впрочем, если кто-нибудь из изгнанников обнаружит добрый нрав, то он может быть возвращен на родину. В общем, похоже, что речь идет о важности жребия. И иногда бывает достаточно его для того, чтобы сделать выбор. Я так бы понял это предсказание, Валентина Васильевна. Не знаю, устроит вас? Я согласна с ним. Ну вот, видите. Забавный и интересный получается собеседник. Здравствуйте, Юрий Александрович. Добрый вечер. Интересный формат вы предложили сегодня. 446-я страница. 446-я. Почему-то Эмпедокл. Вот что написано сверху 446-й страницы. Это напоминает Эмпедокла, который, как бы охваченный божественным вдохновением и терзаемый истиной, постоянно твердит в своих писаниях: «Нет-нет, мы ничего не чувствуем и ничего не видим. Все вещи сокрыты для нас. Нет ни одной, о которой мы в состоянии были бы установить, что она такое». Не следует удивляться тому, что люди, отчаявшиеся овладеть истиной, тем не менее находят удовольствие в погоне за ней. Ибо изучение наук – весьма увлекательное занятие. Оно столь приятно, что стоики, например, в числе различных наслаждений запрещают также и те, которые происходят от упражнения ума. Они хотят обуздать его и считают невоздержанностью ума стремление слишком много знать. Но вот что говорят ученые. Изучение природы служит пищей для нашего ума. Оно возвышает и поднимает нас. Оно заставляет нас презирать низменные и земные вещи по сравнению с возвышенными и небесными. Само исследование вещей, сокрытых и значительных, может ли быть занятие еще более увлекательное? Вот так вот. Устраивает. Прокомментировать немножко можете, Александр Геннадьевич? Свое представление. Вы знаете, очень сложно, честно, комментировать Монтэня, правда, поскольку он же сам комментатор. Но я думаю, что вообще эта глава, она посвящена необходимостью увлекаться изучением природы, А для Монтэня природа – это в первую очередь возвышенная, Бог, да, в природе. И одновременно учиться ограничивать ум, сдерживать себя, не делать слишком поспешных выводов, как Эмпедокл, который все пытался свести к одной лишь натурфилософии. Был он крайне тщеславным и невоздержанным человеком, Эмпедокла я имею в виду. Поэтому речь идет, наверное, о том, что в какой-то увлеченности стоит немного сдерживать себя. Как бы сказал другой философ, не плодить лишних сущностей. Вот я это так читаю. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Подумаем об этом. Подумайте. Вот. Вообще говоря, не знаю, ну, есть у меня предложение. Давайте вы все спокойно подумаете, загадаете числа, и мы продолжим праздновать следующую среду, в следующей программе «Серебряные нити», день рождения Монтэня. Поскольку, понимаете, какая штука? Есть еще очень сложные и важные вещи. Ну, например, чрезвычайно важное для меня, возможно, самое важное – это мысль Монтэня о обучении и воспитании. Вот что он пишет. «Какая польза была Аристотелю и Варону от того, что они обладали такими огромными познаниями? Избавило ли их это от человеческих бедствий? Были ли они благодаря этому свободны от припадков, которыми страдает какой-нибудь грузчик? Способно ли было их мышление доставить им, ну, хоть какое-нибудь облегчение от подагры?» Вот еще один фрагмент, если хотите. «Я охотно возвращаюсь к мысли о пустоте нашего образования. Оно поставило себе целью сделать нас не то чтобы добропорядочными и мудрыми, а учеными, и оно добилось своего. Оно так и не научило нас постигать добродетели и мудрость и следовать их предписаниям. Но зато мы навсегда запомнили этимологию и происхождение этих слов. Мы постоянно спрашиваем, знает ли какой-нибудь человек греческий или латынь, пишет ли он стихами или прозой. Но стал ли он от этого лучше и умнее? Что, конечно, самое главное. Вот как раз этим мы интересуемся меньше всего. А между тем надо стараться выяснить, никто знает больше, а кто знает мудрее, потому что тот, кто научился мудрости, наверное, знает лучше. И это очень важный для меня вопрос, поскольку Монтэнь размышлял даже над тем, как же можно учеников в школе экзаменовать мудрости. На какие вопросы должен отвечать человек? Поэтому давайте мы в следующую среду поговорим вообще о том, каким образом и можно ли учить мудрости, поскольку, на мой взгляд, Монтэнь один из величайших ее учителей. И поговорим, наверное, о взгляде Монтэня на воспитание, образование и, кстати, на проблему того, чем же нормальный человек отличается от ненормального. На эту тему у него тоже есть размышления. Спасибо большое всем. Надеюсь, что гадание по Монтэню вам пригодилось. И в следующий раз мы тоже его продолжим. Поэтому, кому было интересно, либо сами возьмите томики Монтэня в издании литературных памятников, в серии «Литературные памятники». Или выберите номер страницы и позвоните нам в ближайшую среду. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Je voudrais tant que tu te souviennes cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Que de Prévert et Cosma. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne. Mais leur chanson est monotone. Et peu à peu, je m'indiffère. À cela, il n'est rien à faire. Mon souvenir, jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver. Cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Ce jour-là, les amours mortes